Неудачи у Янбу. Пробыв несколько дней в Каире, я получил от своего начальника генерала Клейтона приказ вернуться в Аравию к Фейсалу. Так как мне это было совершенно не по нутру, я настаивал на своей полной непригодности для подобного поручения. Я заявлял, что ненавижу ответственность, ясно, что при добросовестной работе постсоветника являлся ответственным, и что в течение всей жизни я с большим удовольствием имел дело с предметами, чем с людьми, и с отвлеченными мыслями, чем с предметами. Я не похож на солдата и ненавижу солдатчину, а между тем Сердар мог бы телеграфировать в Лондон о присылке нескольких кадровых офицеров, достаточно компетентных, чтобы руководить войной арабов. Клейтон ответил мне, что до их приезда могут пройти месяцы, в то время как Фейсалу следует быть связанным с нами, и Египет должен быстро узнавать его нужды. Я был вынужден уехать. Бросить арабский бюллетень, основанный мной, географические карты, которые я хотела составить, всю свою работу, деятельность, которую я так любил, в которой мне помогало полученное мной образование, и взять на себя роль, к которой я не чувствовал никакой склонности. Сноска. Арабский бюллетень. Военно-политическая сводка, редактировавшаяся Лоуренсом. Мой путь лежал через Янбу, ныне базу армии Фейсала. Когда я отправился оттуда вглубь страны, чтобы попасть к последнему, пришли известия о поражении турок. Разведывательный отряд их кавалерии и верблюдов продвинулся слишком далеко в горы, арабы настигли и рассеяли его. Итак, начало моего пути прошло при счастливых предзнаменованиях. Ответственность за путешествие была возложена на шерифа Абд-Иль-Кирима, вождя племени Джухейна в районе Янбу. Шерифа сопровождало трое или четверо его людей, все верхом. Наше передвижение совершалось очень быстро, так как Абд-Эль-Кирим славился как великолепный ездок, гордящийся тем, что он ездит втрое быстрее среднего верхового. Верблюд был не мой. Погода была холодная и облачная, поэтому я не возражал. Мы ехали легкой рысью без перерыва в течение 3 часов. После отдыха мы снова тронулись в путь, и после часовой бешеной скачки в темноте достигли подножия невысокой цепи гор. Мы пересекли ее по узкой песчаной долине, в которой дул сильный ветер. Так как за несколько дней перед тем здесь снесся поток, к счастью для наших выбившихся из сил верблюдов, почва стала твердой, но подъем был крут, и нам пришлось брать его шагом. Мне это было приятно, но Абд-Эль-Кирим так разгневался на это, что когда мы по прошествии часа достигли вершины, он пустил своего верблюда вскачь, проделав спуск со стремительной быстротой за каких-нибудь 30 минут. Затем равнина снова развернулась перед нами, и мы достигли расположенных за нею плантаций Нахль-Мабарека с обширными финиковыми садами. Приблизившись, мы увидели меж стволами пальм дым и пламя многих костров, услышали рев тысяч возбужденных верблюдов, выстрелы из винтовок и крики отставших во мраке людей, разыскивавших в толпе своих друзей. Так как в Янбу мы слышали, что Нахль покинут, подобная сумятица обозначала нечто странное, быть может, даже враждебное. Мы тихо подкрались к краю рощи, пробираясь вдоль узкой улицы между глиняными стенами высотой в человеческий рост группе молчаливых домов. Абд-Эль-Кирим силой открыл ворота одного из дворов, вел туда верблюдов и стреножил их у стены так, что они оставались невидимыми. Затем он зарядил винтовку и пополз по улице по направлению к шуму, чтобы выяснить, что случилось. Мы ждали его в холодном мраке. Наша пропотевшая одежда медленно просыхала. Он вернулся через 30 минут и рассказал, что это уже прибыл Фейсал со своими отрядами, и мы должны присоединиться к нему. Мы вывели верблюдов, сели на них и поехали по другому переулку. В конце его стояла плотная толпа громко кричавших арабов и верблюдов, перемешанных в диком беспорядке. Мы пробились сквозь них и, спустившись по склону, внезапно оказались в ложбине, в Ади-Янбу, которая представляла собой широкое открытое пространство. Мы успели лишь заметить массу солдат Фейсала, заполнявших всю долину. Горели сотни костров, и вокруг них расположились арабы, которые ели, готовили кофе или спали, закутанные как мертвецы в свои плащи и лежа в повалку между верблюдами. Вокруг расхаживали патрули. Мы с трудом проложили себе путь через это столпотворение и на островке спокойствия в самом центре ложбины нашли шерифа Фейсала. Мы остановили верблюдов. Фейсал сидел на ковре, разложенном на голых камнях, между своим двоюродным братом, шерифом Шарафом, губернатором Имарета и Тайфа, и Мавлюдом, этим суровым, покрытым шрамами старым месопотамским патриотом, сейчас выполнявшим обязанности его адъютанта. Перед ним на коленях стоял секретарь, составляя приказ, а позади — второй, читающий вслух донесение при свете посеребренной лампы, которую держал раб. Фейсал, спокойный, как всегда, приветствовал меня улыбкой. Затем он извинился, что принимает меня в подобной сумятице, и сделал знак рабам, чтобы они оставили нас вдвоем. Когда они удалились, он объяснил мне, какие неожиданные события случились на фронте за последние 24 часа. Турки незаметно обошли по боковой дороге в горах передовые заставы арабских отрядов Вади-Сафра и отрезали им отступление. Люди племени Гарб в панике разбежались по оврагам и едва спаслись, разбившись на группы по двое и по трое. Турецкая конница устремилась в опустевшую долину и через ущелье Дифран пробралась к Бирсайду, где эмир Зейд, юный сводный брат Фейсала, расположился лагерем со своими войсками из племени Гарб. Турки застигли Зейда врасплох и привели его в замешательство. Его отряд превратился в беспорядочное скопище беглецов, дико кинувшихся во мраке ночи к Янбу. Вследствие этого дорога на Янбу оказалась открытой для турок, и Фейсал лишь за час до нашего приезда примчался сюда с 5000 людей, чтобы защитить свою базу, пока не удастся наладить надлежащую оборону. Положение было серьезным, но присутствие Фейсала здесь могло привлечь неприятелей и заставить их потерять несколько дней на попытке захватить его, а мы тем временем укрепили бы Янбу. До половины пятого утра Фейсал выслушивал свежие известия, просьбы и жалобы. Мы очень продрогли, так как сырость просочилась через ковер и пропитала одежду. Лагерь постепенно затих, усталые люди один за другим укладывались спать. Над лагерем мягко спустился белый туман, посреди которого от костров подымались колонны ленивого дыма. Фейсал, наконец, закончил всю неотложную работу. Мы съели полдюжины фиников и свернулись в клубок на влажном ковре. Через час при начинающемся рассвете мы поднялись окоченелыми, и рабы развели огонь из пальмовых поленьев, чтобы обогреть нас. Гонцы все еще прибывали со всех сторон, передавая зловещие слухи об атаке, и в лагере почти царила паника. Поэтому Фейсал решил передвинуться на другую позицию, отчасти потому, что если бы где-нибудь в горах прошел дождь, нас могло бы затопить, а отчасти, чтобы занять чем-нибудь людей. Когда забили барабаны, верблюдов стали поспешно нагружать. После второго сигнала все вскочили в седло и тронулись за Фейсалом, ехавшим на своей кобыле. На шаг позади него ехал Шараф, а дальше, как попало, все сборище шерифов, шейхов и рабов, и я между ними. В это утро личная охрана Фейсала состояла из 800 человек. Следующие два дня я провел в обществе Фейсала и ближе узнал методы его командования, что было особенно интересно, потому что его люди оказались морально подавлены поражением племени Северных Гарб. Фейсал, желая поддержать их энтузиазм, достигал этого, ободряя и выслушивая каждого, кого мог. Он был доступен всем, кто толпился возле его палатки, ожидая внимания. Он никогда резко не обрывал просителей и неизменно выслушивал каждого, а если сам не мог разобрать дело, то звал Шарафа или Фаиза Эль-Гусейна. Его бесконечная терпеливость показала мне воочию, что значит в Аравии верховная власть. Его самообладание казалось огромным. Когда Мерзук Аль-Тихейми, его доверенное лицо по приему гостей, приехал от имени Зейда, чтобы разъяснить постыдную историю их поражения, Фейсал лишь посмеялся над ним при всех и отослал его в сторону, чтобы тот обождал, пока он переговорит с шейхами племен Гарб и Аджейль, чья беззаботность была главной причиной несчастья. Он мягко подшучивал над ними, насмехаясь над теми или иными их поступками, вызвавшими такие тяжелые потери. Затем он позвал обратно Мерзука и опустил занавес у входа в палатку, подчеркивая, что их разговор являлся частным делом. Я вспомнил смысл имени Фейсала, меч, сверкнувший при взмахе, и боялся тяжелой сцены, но он освободил на своем ковре место для Мирзука и сказал: «Садись. Расскажи нам еще о том, как вы проводили ночи, и о чудесах битвы. Позабавь нас». Голос Фейсалы был очень музыкален, и он умел им пользоваться в отношениях со своими людьми. С ними он говорил на языке своего племени, но говорил он как-то странно, задумчиво, мучительно запинаясь и как бы подыскивая нужное слово. Его мысли, вероятно, забегали вперед, так как эти с трудом подобранные фразы были просты и трогали своей искренностью. Завеса слов была так тонка, что через нее, казалось, светилась честная и прямая душа. Наша жизнь в лагере отличалась простотой. Перед самым рассветом наш имам обыкновенно выкрикивал свой призыв к молитве. У него был настолько повелительный голос, что ему подчинялись все, чем бы в этот момент не были заняты. Как только он завершал, начинал мягко и мелодично выкрикивать позади палатки имам Фейсала. Сейчас же один из его пяти рабов являлся со сладким кофе. Приятна была сладость этой первой чашки в холодном рассвете. Приблизительно час спустя занавес спальной палатки Фейсала откидывался назад. Это было знаком для приближенных. Их бывало обычно четверо или пятеро. После обмена утренними новостями выносился поднос с завтраком. Он состоял обыкновенно из фиников, но иногда телохранитель Хиджрис давал нам затейливые бисквиты и хлеб собственного производства. После завтрака мы попеременно пили горький кофе и сладкий чай, пока Фейсал занимался корреспонденцией, диктуя секретарям. Один из них был отважный Фаэ, другой — имам, человек с печальным лицом, известный в армии тем, что у его седельные луки висел полотняный зонтик. Иногда в это время давалась аудиенция частным лицам, но случалось это редко. Спальная палатка предназначалась исключительно для личного пользования шерифа. Это была обычного типа палатка с походной кроватью, хорошим курдским одеялом, плохоньким шаразским и чудесным старым белуджским ковром, на котором Фейсал совершал свои молитвы. Приблизительно в 8 часов утра Фейсал опоясывался своим праздничным кинжалом и следовал в палатку, предназначенную для приемов. Он садился лицом ко входу в нее, а мы спиной к стене располагались полукругом вокруг. Рабы составляли арьергард и группировались вокруг открытой стороны палатки, чтобы не терять из виду осаждающих просителей, которые лежали на песке у входа или позади нее, ожидая своей очереди. По возможности, работа заканчивалась к полудню. Тогда мы, домашние, и несколько человек гостей собирались в жилой палатке. Хиджрис и Салем вносили поднос с завтраком, на котором было столько блюд, сколько допускали обстоятельства. Фейсал был необыкновенный курильщик, но весьма посредственный едок, и он обычно лишь слегка притрагивался пальцами или ложкой к бобам, чечевице, шпинату, рису и сладостям. Когда он считал, что с нас довольно, по его знаку поднос исчезал, и другие рабы вносили воду для омовения рук. Тучные люди, вроде Мухаммеда ибн Шафия, приходили в комичную ярость от легкого и быстрого угощения эмира и вознаграждали себя дома собственной пищей. После завтрака мы еще немного беседовали за чашкой кофе и наслаждались двумя стаканами сиропообразного зеленого чая. Затем до 2 часов пополудни полог жилой палатки опускался. Это доказывало, что Фейсал отдыхает или читает, или вообще занят личными делами. Затем мы опять сидели в приемной палатке, пока он не заканчивал беседу со всеми, кто имел к нему дело. Я никогда не видел араба, который ушел бы от него неудовлетворенным или обиженным, что объяснялось его тактом и памятью. Он никогда не забывал ни одного факта и ни одного знакомства. Если оставалось свободное время после второй аудиенции, он совершал прогулку со своими друзьями. Между 6 и 7 часами вносился ужин, к которому рабы приглашали всех, находящихся в главном штабе. Ужин походил на завтрак. Фейсал очень поздно ложился спать и никогда не обнаруживал желания ускорить наш уход из его палатки. По вечерам он развлекался как только мог и избегал работы, которой можно было безболезненно избежать. В шахматы он играл очень редко, но когда играл, то с безрассудной прямолинейностью бойца и блестяще. Иногда, Может быть, в моих интересах он рассказывал о том, что видел в Сирии, кое-что из тайн турецкой истории и о семейных делах. Из его уст я много узнал о людях и партиях хиджаза. Однажды Фейсал внезапно спросил меня, не хочу ли я носить арабскую одежду, такую же, как у него, пока нахожусь в лагере. Я сам должен был признать это более удобным при том арабском образе жизни, который мы должны были вести. Кроме того, туземцы знали бы тогда, за кого меня принимать. Для них единственными людьми, носившими хаки, являлись турецкие офицеры, которых они инстинктивно сторонились. Если бы я носил арабскую одежду, они вели бы себя по отношению ко мне так, как если бы я действительно был одним из их вождей, и я мог бы входить и выходить из палатки Фейсала, не производя сенсаций. Я немедленно и с радостью согласился. Переодевшись, я пошел побродить по пальмовым садам, чтобы приучить себя к новой одежде. Стоянка Фейсала в Нахль-Мабареке могла быть по неизбежному ходу вещей лишь передышкой, и я чувствовал, что мне было бы лучше вернуться в Янбу, чтобы серьезно обсудить совместную оборону этого порта, пользуясь всемерно обещанной помощью флота. Мы решили, что мне следует посовещаться с Зейдом и действовать, как мы найдем нужным. Мы пошли новой дорогой. Вади Мессарих через холмы Аджид из опасения встретиться с турецкими патрулями на прямом пути. Бедр ибн Шефия был со мной, и мы спокойно проделали путь за 6 часов, приехав в Янбу до сумерек. Чувствуя себя усталым после утомительных дней и бессонных ночей, полных тревоги и волнений, я направился прямо к пустому дому Гарланда, он жил на борту корабля в гавани, и заснул на скамейке. Немного погодя, меня опять вызвали, сообщив, что приехал шериф Зейд, и я направился к укреплениям, желая увидеть въезд побежденных войск. Их было около 800 человек. Они казались спокойными и равнодушными к своему позору. Зейд сам казался совершенно безучастным. Я телеграфировал капитану Бойлю, британскому старшему морскому офицеру на Красном море, что Янбу подвергается серьезной угрозе, и Бойль немедленно ответил, что флот своевременно прибудет сюда. Эта готовность была весьма кстати. Весь следующий день приходили все худшие и худшие вести. Турки, бросив сильный отряд вперед от Бирсайда против Нахль-Мабарека, напали на войска Фейсала, пока те еще не успели оправиться. После короткого боя Фейсал в беспорядке отступил, сдал позиции и укрылся в Янбу. Наступал, казалось, последний акт войны. С Фейсалом было около 2000 человек, но ни одного из племени Джухейна. Последнее обстоятельство походило на предательство и подлинное отступничество племен, то есть на то, что мы оба считали совершенно невозможным. Я немедленно зашел к Фейсалу, и он рассказал мне о случившемся. Турки подошли с 3 батальонами пехоты, посаженные на мулов и верблюдов. При первом же приступе они пересекли Вади Янбу, угрожая сообщению арабов с портом. Они также смогли свободно обстрелять Нахль-Мабарек из своих 7 пушек. Однако Фейсал нисколько не испугался и бросил племя Джухейна на левый фланг, чтобы оно действовало в долине. Центры и правый фланг он сосредоточил у Нахль-Мабарека и послал египетскую артиллерию отрезать туркам дорогу на Янбу. Затем он открыл огонь из 2 собственных 15-фунтовых орудий. Расим, сирийский офицер, в прошлом командир батареи в турецкой армии, управлял этими пушками и превратил их выстрелы во внушительную демонстрацию. Пушки прислали в подарок из Египта, где полагали, что для диких арабов пригодна всякая старая дрянь. У Расима не было ни прицельных приспособлений, ни дальномеров, ни таблиц стрельбы, ни разрывных снарядов. Он мог бы брать прицел до 6000 ярдов, но взрывные трубки его шрапнели являлись древностями еще времен Бурской войны, совершенно заплесневевшими. Если они даже взрывались, то иногда еще в воздухе, а часто просто, когда их касались. Однако он достигал успеха быстротой и натиском, покатываясь от смеха над таким способом ведения войны, а арабы, видя веселость командира, воодушевлялись сами. «Слава Богу!» — сказал один из них. «Это настоящие пушки! Важно, чтобы они шумели!» Расим клялся, что турки гибли кучами, и, ободренные его словами, арабы с жаром бросились в атаку. Дела шли хорошо, и у Фейсала появилась надежда на решительный успех, когда внезапно левый фланг заколебался и остановился в нерешительности. Под конец он показал спину неприятелю и беспорядочно отступил к лагерю. Фейсал, находившийся в центре, галопом примчался к Расиму и крикнул тому, что племя Джухиина разбито и что он должен спасать пушки. Расим запряг их и пустился рысью прочь. За ним устремились войска. Фейсал и его челядь составляли тыл, они осмотрительно двинулись к Янбу, оставив на поле битвы племя Джухиина под начальством его вождя, шерифа Абдель-Керима, моего прежнего проводника. Когда я дослушивал печальный конец истории и вместе с Фейсалом проклинал измену братьев Бейдави, у дверей поднялась суматоха, и Абд-эль-Керим пробился сквозь толпу рабов, кинулся к балдахину, поцеловал в знак приветствия шнуры головного покрывала Фейсала и сел возле нас. Фейсал, затаив дыхание, взглянул на него и спросил: «Ну как?» Абд-эль-Керим рассказал про смущение, возникшее при внезапном бегстве Фейсала, и про то, как они с братом и доблестными соплеменниками всю ночь сражались с турками, одни, без артиллерии, пока не стало невозможным удерживать пальмовую рощу, и им также пришлось отступить. Его брат с половиной всех мужчин племени как раз входит сейчас в ворота города. Остальные рассеялись вверх по вади Янбу в поисках воды. «А зачем ты отступил к лагерю в нашем тылу во время битвы?» — спросил Фейсал. «Только для того, чтобы приготовить себе чашку кофе», — сказал Абд-эль-Керим. «Мы сражались от восхода солнца до сумерек, очень устали и очень хотели пить». Мы с Фейсалом покатились со смеху. Затем мы пошли посмотреть, что можно было предпринять для спасения города. Янбу, стоявший на вершине гладкого кораллового рифа, возвышался приблизительно на 20 футов над морем и с двух сторон омывался водой. Другие две стороны города смотрели на ровные пространства песков, лишенные на многие мили всякого прикрытия и совершенно безводные. При дневном свете это место, защищаемое артиллерийским и пулеметным огнем, должно было стать неприступным. Морская артиллерия прибывала каждую минуту. Бойль, как и обычно, сделал больше, чем обещал, и менее чем в 24 часа сосредоточил возле нас 5 военных судов. Арабы шумно радовались, видя в гавани большое количество боевых кораблей. Они обнадежили нас, что в дальнейшем паника не повторится, но чтобы быть вполне спокойными, им нужно возвести для защиты нечто вроде валов средневекового образца. Поэтому мы воздвигли возле рассыпающейся городской стены вторую, промежуток между ними заполнили землей и стали их укреплять, пока наши бастионные XVI века не стали неуязвимы для ружейных пуль и, возможно, для турецких горных орудий. Перед бастионами мы протянули колючую проволоку. Впоследствии мы слышали, что турки упали духом при виде корабельных огней, заполнявших всю гавань, и сверкающих прожекторов, шаривших по местности, которую туркам предстояло пересечь. Они повернули назад, и в ту ночь, я считаю, они проиграли войну. Сноска. Турки перерезали дорогу между Янбу и Рабегом, что вызвало в английском командовании желание эвакуировать и один пункт, и другой. Впрочем, турецкие отряды оказались разбросаны, а потому слишком слабы для штурма.